Че? Колян Клюв. Шека. Е-е-е. Стукайте в тему. Я не один, меня дохуя. Это знают все, но не знаю я. Моя башка забита рэпом до пола. Я делаю кач, я не пугачала. Я делаю так, что все пойдут так. Мое искусство любят, я ведь не дурак. Я простой пацан, хоть и 25, но фейс 18, и мне поебать. Люблю погулять, шампань попивать. Красивый женский пол, тупо-тупо. Ну лады, ништяк, красиво жить не запретишь. Респект от Коляна всем с каменских крыш. Ну как дела, малыш, а у меня охуенно. Меня люди любят, а тебя нет, наверно. Все мы любим Колю, да, да. Все мы любим Колю, скажем, Коля, ура. Все мы любим Колю, да, да. Все мы любим Колю, скажем, Коля, ура. Ну вот, приплыли тапочки к сараю. Меня любят, насчет вас не знаю. Меня уважают, узнают. Если денег нет, мне их так дают. Я не курю и не пью, все в курсе. Особенно когда да-да-да долби на пульсе. Это я так чисто пробовать люблю. Только почему-то потом зюзю и блюлю. Окей, не парюсь под биток, качаюсь в микро, по сути дела специально наплююсь. А чё вы хотели? Колян, это не шутки. Пусть от ушей отпадут ваши мочки. Я ведь не на кочках рыбчину собираю. Урожай охуенный, да, спасибо, знаю. Так вот, не тупим, торчим вместе со мной. Кто не знает тему, запоминай, пой. Я мы любим